какая-то ошибка. Мы не допускаем ошибок. Ее голос напоминал холодный треск ломающейся льдины. И мы здесь, чтобы положить конец твоей деятельности. Если вы хотите ознакомиться с моей характеристикой, воззвал он к мужчине, так пойдемте со мной в управление. Там я человек новый, но вы не найдете ничего. Ты отправишься с нами, резко перебила дамочка. И немедленно.